полночь каменные ангелы только-только начинали бурлить. По большей части пожилые люди, как он, но встречались и любопытствующие молодые, открывшие для себя это место за последние года два. Он не приходил сюда месяца три, с того времени, как Марселла почувствовала себя плохо и не могла больше танцевать, но даже ему достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что все знают о его несчастье. «Капитан!» — воскликнул Норберто, как только он переступил порог. Хозяин поцеловал его в щеку и, обняв за шею, сочувствующе продолжил: «Мне так жаль Марселлу. Все мы очень жалеем. Мы об этом услышали и просто не знали, что делать. Думали, что больше не увидим тебя. Ты получил цветы, которые мы послали в комиссариат?» «Спасибо тебе, Норберто. Да, получил. Было приятно». Он повернулся к Гринго. «Норберто, это доктор Фаулер, мой друг, приехала из Соединенных Штатов. Она здесь по полицейским делам», — пояснил он, — «чтобы предупредить какие-либо домыслы». Афина осматривалась в помещении, и, насколько мог судить Фортунату, ей тут нравилось. Он никак не мог разобраться в этой Гринго. Что-то в ней говорило о выдержке, чувствовалась требовательность, но в то же время думалось, что под ними живут импонировавшие ему чуткость и отзывчивость. Они обсудили меню. Он заказал гриль ассорти, самое аргентинское блюдо. И Норберто принес бутылку красного вина и содовую, а к ним маленькое металлическое ведерко льда. Доктор Фаулер хрустела хлебом, пока Фортунато наливал ей вино и разбавлял его содовой. Он бросил туда кусочек льда, затем приготовил стакан для себя. За угловым столом музыканты поглощали кофе и виски и вовсю дымили сигаретами. Он наклонился к ней. «Вон там музыканты. Скрипка, гитара и бандонеон». Она озадаченно посмотрела на него, и он задумался над словом. «Аккордеон. Сюда не ходят туристы», — проговорил он. «Туристы ходят в Карлитос, где все шикарно. Это место больше для танго». Он рассказал ей историю танго, что оно происходит от андалусийских танго 50-х годов XIX века, развивалось в публичных домах здесь, в Лабоке, и в южных предместьях в начале 20-го. Танго было танцем преступного мира, сутенеров и проституток, бедняков, от которых уходили к миллионерам возлюбленные, людей, теряющих почву под ногами, мир схваток на ножах между гуапо. Что такое гуапо? Гуапо. Так на лунфарду называют крепких молодых парней с ножами. Танго полно лунфардо. Вам будет нелегко понять, что они говорят, но я помогу. Он откусил хлеба и продолжал развивать свою мысль. Танго, оно обо всем этом, о любви, о насилии, о памяти. Он отхлебнул вина, о продажности. В нем столько темного и горечи, потому что такова жизнь. Он наклонился к ней и заговорил приглушенным голосом: то, что здесь не лучшее танго. Все они в прошлом, вы сами увидите, но это душа танго, здесь оно началось. Он кивнул в сторону Освальдо. Мужчина лет 60, чья обритая голова и густые черные брови подчеркивали устрашающую ауру его золотой цепи и сияющего улыбкой беззубого рта. Фортунато наклонился к кофейне Фаулер. Вон тот человек, он всю свою жизнь занимался женщинами. Еще он прославился драками на ножах. Теперь он стареет, как и все мы. На поясе у него всегда маленький пистолетик. Другой рядом с ним — это местный пунтеро, торгует кокаином. И все это есть в музыке. Есть танго о сутенерах и о кокаине. Есть танго о людях вроде... Он показал на другой стол. Вон тех, что сидят с виски и сигаретой и кажутся такими грустными. Есть танго о барах вроде 17 каменных ангелов. Освальдо сутенер заметил, что на него смотрит Фортунато, и показал ему большой палец. «Как ты там, капитан?» «В строю, Освальдо, как всегда». «Мне так жаль Марселу!» — через весь зал прокричал сутенер. «Такова жизнь», — промолвил Фортунато, снова повернувшись к доктору. «Тут, кажется, вас все знают. Я часто бывал здесь». Он выпрямился на стуле. Ему стало немного не по себе. «Мы с женой приходили сюда потанцевать». Ее лицо снова выразило сочувствие. «Простите», — сказала она. Фортунато пожал плечами. Есть танго даже об умершей жене. Подали гриль, жаровню с углями, на которую были навалены горкой, ребрышки, стейк, полкурицы, свиная сосиска, сосиска с кровью, рубец, печенка и в качестве персонального угощения нежный хрустящий кусок сладкого мяса. Мясо переливалось коричневым, пурпурным и бежевым цветами, лоснилось от жира. Доктор смотрел на него с изумлением, пока Норберто ставил жаровню на стол. — Нам всего этого ни за что не съесть. — У нас в округе много бедных, ничего не придется выбрасывать. Они принялись за еду, а музыканты заняли свои места, и гитарист, прикрыв глаза, занялся настройкой своего инструмента. Сначала заиграли милонгу, живую энергичную мелодию, и несколько пар, встав со своих мест, начали танцевать. Гринго наблюдала за ними. — Совсем не такое танго, как показывают по телевидению. — Так там же шоу, — пренебрежительно проговорил детектив, — а здесь танго этого квартала. Танцевали Луис и Йоланда. Каждый из них не смотрел на партнера и держал прямую спину, наступая, кружась или отступая назад. Луис очень хорошо вел ее, переводя то в одну, то в другую сторону, и ни разу не сбившись с шага. Они двигались легко и плавно. Их движения были великолепно сбалансированы. Обратите внимание, шаги женщины и шаги мужчины абсолютно разные. Но как они согласованы? Он наступает, она делает шаг назад. Она перемещается в бок, и он тут же следует за ней. В танго задает тон мужчина. Он ведет ее, но позволяет ей быть женщиной. Он знал, что в Соединенных Штатах на эти вещи смотрят по-иному. Так танцуют у нас. Мой отец танцевал танго. Не может быть. Оказалось, что ее отец в молодости любил танцы. На семейных праздниках он ставил старые пластинки и научил ее нескольким па. Фортунату пришла в голову дурацкая мысль пригласить ее на танец, но тут отставной моряк, старик лет 80, в усыпанном перхотью черном пиджаке просипел «Тишина!» Ветхий старикашка пел, выставив перед собой одну руку, дрожавшую вторую прижимая к боку и растягивая самые трогательные ноты, как сливочную тянучку. Доктор Фаулер с удивлением смотрела на него. А он пел и пел, фальшивя почти на каждой ноте. — Он ни на что не годится, — прошептал Фортунато, стараясь не мешать музыке. — Но он друг и все еще поет. Песня была времен после Первой мировой. В ней пелось о женщине, у которой было 7 сыновей, все они полегли на полях Франции, и после них в душе осталась страшная тишина. Густаво повел рукой, чтобы подчеркнуть патетику последних нот, и в этот момент Фортунато почувствовал, как кто-то постучал его по плечу. Над ним, улыбаясь во весь рот, высился шеф Бианко. — Мигель! — Шеф! — Фортунато поднялся со стула. Шеф был облачен в смокинг цвета слоновой кости. Это означало, что он пришел с намерением петь. Его жена Глэдис держалась позади, утопая в своем олиповатом платье. Фортунато провел необходимую процедуру знакомства, и все расцеловались. Он пригласил Бианку присоединиться к их столу. — Я так рада видеть тебя! — с сочувствием в голосе проговорила Глэдис. — Тебя здесь так не хватало! — Такова жизнь! — промолвил Фортунато, изо всех сил стараясь придать весомость надоевшему ответу. — Ну что ты за балда! — выбронил его Бьянку. — Почему ты привел сеньориту Фаулер сюда, когда в Карлито с Сориано? — А, — Фортунато махнул рукой, — там полно туристов. — Это верно! — шеф обратился к Афине, стукнув кулаком по столу. — Это настоящее танго! Без хитрости и иллюзий! Он заметил сутенера и ткнул пальцем в его сторону. — Что скажешь, Локо? Сумасшедший, помешанный псих. Лысый сверкнул зубами. — Так, ничего, слушаю музыку, женераль, поклонившись Глэдис, сеньора. — Ну ладно. Бьянку снова повернулся к доктору Фаулер своими бифокальными очками в золотой оправе. — Как вам в Буэнос-Айресе? Как там дело у Отербери? — Вы знакомы с делом Отербери? — А как же, — проговорил шеф, — это дело знают на всех уровнях. Мы очень заинтересованы в том, чтобы вы с комиссаром Фортунато раскрыли его. Он сделал огорченное лицо, но у вас осталось очень мало времени. Леон, генеральный комиссар дирекции расследований, — пояснил Фортунато. — Это значительная должность. На доктора должность Бианку не произвела никакого впечатления. — Что вы думаете о деле Уотербери? Он повернулся к Фортунато. — Там речь идет о наркотиках, разве нет, Мигель? — С наркотиками всегда плохо кончается. У одних растут аппетиты, а другим надоедает ждать своих денег. Возможно, этот Уотербери пытался быстро сорвать большой куш и связался с людьми, которым не следовало бы доверять. Тюрьмы набиты недоумками, полагавшими, что такая замечательная идея не может подвести. Но почему они убили его из-за кокаина и оставили кокаин в машине? — Случайно, — сказал